Глава шестая. Смартфон тускло освещает комнату. Смотрю на экран, не веря своим глазам. Сообщение от Веры. Откуда у нее мой номер? «Привет, Данил, это Вера. Надеюсь, ты не против, что я нашла твой номер. Что касается нашего пари, предлагаю встретиться на нейтральной территории. Завтра в 6 на Патриарших прудах». Пальцы сами набирают ответ. «Привет. Как ты нашла мой номер?» «Медлю с отправкой. Не хочу показывать, что сижу, уткнувшись в телефон. Жду ровно 3 минуты. Отправляю». Она мгновенно отвечает. «У меня свои методы. Так ты придешь?» Наглая, самоуверенная, непредсказуемая. Черт, а ведь я до сих пор не могу выбросить ее из головы. После того, как мы с Дианой вышли из кафе, я пытался сосредоточиться на планах, на предстоящей встрече с ее отцом, на поездке в Ниццу. Но вместо этого я думал о серо-голубых глазах. Диана тогда спросила, почему я такой рассеянный. Я соврал что-то про курсовую. Переворачиваюсь на другой бок, смотрю в стену. Дома пусто и тихо. Я привык к одиночеству, оно меня не пугает. Наоборот, только наедине с собой я чувствую себя настоящим. Без масок, без ролей. Могу ли я позволить себе эту встречу? Конечно, могу. Это всего лишь глупая пари. Игра, в которой я точно не проиграю. Любовь — это слабость, зависимость. А я давно научился ни от кого не зависеть. Набираю ответ. Хорошо, в 6 у входа в парк. Отправляю сообщение и кладу телефон рядом. Нет смысла ждать ответа. Я и так знаю, что она довольна своей маленькой победой. Пусть думает, что контролирует ситуацию. Это ненадолго. Закрываю глаза, но сон не идет. Перед глазами всплывает ее лицо, когда она увидела, как я целую Диану. Ни тени ревности или смущения, только любопытство. «Кто же ты такая, Вера?» «Обычная студентка, работающая официанткой?» «Что-то не сходится. У нее слишком грамотная речь и проницательный взгляд. Она говорит и двигается, как человек, привыкший к совсем другой среде». «Интересно, что бы показал поиск информации о ней в интернете?» Тянусь к телефону, открываю браузер. «Психология Веры МГУ». Первый запрос, который приходит в голову. Результаты удивляют. Третья ссылка – статья в научном журнале. Соавторы А.В. Климов, Н.И. Климова, В.А. Климова. Название – нейробиологические маркеры привязанности в контексте травматического опыта. Открываю, пробегаю глазами текст. Академический язык, сложные термины, графики. И фотография авторов. Мужчина с аккуратной бородой. Элегантная женщина средних лет и... Вера. Климова. Дочь двух профессоров. Черт. Я-то думала, она обычная девчонка, подрабатывающая в кафе. А она, оказывается... Поэтому ей так интересен мой случай. Я для нее что, подопытный кролик? Чувствую, как внутри поднимается злость. Не люблю, когда меня используют. Когда играют не по моим правилам. Профессор А.В. Климов, заведующий кафедрой клинической психологии, автор методики выявления защитных механизмов при посттравматических расстройствах. Посттравматические расстройства. Она решила, что у меня травма, что я сломанная игрушка, которую интересно изучать. Злость уступает место холодной решимости. «Хорошо, Вера Андреевна Климова. Хочешь поиграть? Давайте поиграем. Но правила буду устанавливать я». Утром от Дианы приходит сообщение. «Доброе утро, милый. Ты не забыл, что сегодня мы идем в театр? Заеду за тобой в 6». Черт, совсем вылетело из головы. «В 6 у меня встреча с Верой на Патриарших». «Доброе утро, малышка. «Извини, но я вынужден отменить встречу. Неожиданная встреча с научным руководителем по курсовой». Ложь слетает с языка легко, почти автоматически. Чувства вины нет. Я давно научился его отключать. В конце концов, у каждого свои тайны. К полудню еду в офис небольшой инвестиционной компании, где подрабатываю аналитиком. Зарплата небольшая, но я здесь не ради денег. Здесь я учусь тому, чему не научат в университете. Реальному бизнесу. Настоящим сделкам. Умению чувствовать рынок. «Серебренников, зайди ко мне». Игорь Павлович, мой начальник, выглядывает из кабинета. Захожу, сажусь напротив. Он протягивает мне папку с документами. «Внимательно изучите эти отчеты. Что-то здесь не сходится». Просматриваю бумаги. Цифры складываются в моей голове в четкую картину. Годы работы с числами сделали свое дело. Я вижу закономерности там, где другие видят хаос. «Отклонение в третьем квартале». Говорю я через 5 минут. Падение доходности на 12% при росте затрат на логистику. Скорее всего, проблема в новом поставщике. Игорь Павлович кивает. На его лице появляется одобрительная улыбка. «Неплохо для студента. Из тебя выйдет толк, Серебренников». Благодарю и возвращаюсь за свой стол. «Из тебя выйдет толк». Сколько раз я это слышал. А за этим всегда следовало, если будешь продолжать в том же духе. Никто не верит, что я уже чего-то стою. Все видят лишь потенциал. Но это ненадолго. Ближе к 5 я собираю вещи и говорю коллегам, что мне нужно успеть на важную встречу. За рулем просматриваю сообщения. 3 от Дианы, обиженные, но с нотками заботы. «Ты совсем загонишь себя учебой. Может, поужинаем вместе после твоей встречи? Я скучаю». Отвечаю коротко. «Освобожусь поздно. Давай завтра». И вот я уже еду в центр Москвы. Вечер теплый, но не жаркий. Идеально для прогулки по Патриаршим прудам. В метро многолюдно, но я не обращаю внимания на толпу. Мысли крутятся вокруг предстоящей встречи. Что она задумала? Чего она хочет на самом деле? Верхнюю пуговицу рубашки расстегнул. Пиджак перекинул через плечо. Легкий майский ветерок доносит запах цветущих лип. Подхожу к Патриаршим прудам ровно в 6. Оглядываюсь в поисках Веры, но ее нигде не видно. Внутренний голос говорит, что это снова игра. Она наблюдает откуда-то, изучает мою реакцию на опоздание. Сажусь на скамейку, делаю вид, что увлечен телефоном. «Ты не дождешься от меня нервных взглядов по сторонам, Вера». «Данил?» Ее голос звучит так близко, что я вздрагиваю. Поворачиваюсь. Вера стоит прямо за скамейкой, в нескольких шагах. На ней легкое летнее платье, волосы распущены. Она выглядит иначе. Не как студентка-психолог и не как официантка. Более женственно, что ли? «Привет». Поднимаюсь. «Ты всегда так подкрадываешься к людям?» «Только к тем, кто делает вид, что не ждет меня с нетерпением». Улыбается она. В ее глазах пляшут веселые искорки. «Я никого не жду с нетерпением». Парирую. «Просто держу слово». «И поэтому отменил свидание с блондинкой?» «Откуда она?» «Нет, не буду спрашивать. Не доставлю ей удовольствия увидеть мое удивление». «У меня были другие планы на вечер». «Конечно». Она кивает с понимающей улыбкой. «Прогуляемся». Идем вокруг пруда. Солнце медленно клонится к закату, окрашивая воду в золотистые тона. Вокруг гуляют парочки, мамы с колясками, одинокие мечтатели с книгами. «Зачем ты меня сюда позвала?» Спрашиваю прямо. «Ты не любишь ходить вокруг да около, да?» Она с любопытством смотрит на меня. «Предпочитаешь действовать напрямую. Это говорит о твоем прагматизме». «Ты всегда анализируешь людей, даже на прогулке?» «Профессиональная деформация». Она пожимает плечами. К тому же наше пари как раз об этом, разве нет? Наше пари. Заставить меня влюбиться за 3 месяца. Звучит так наивно. И как ты собираешься это сделать? Усмехаюсь. Приворотное зелье, гипноз. Ничего такого. Она качает головой. Просто дам тебе то, чего ты на самом деле хочешь. И чего же я хочу? Мне становится интересно, что она ответит. Того, чего у тебя никогда не было. Вера смотрит мне прямо в глаза. Искренности, понимания, принятия без осуждения. Что-то внутри меня дрогнуло, словно она прикоснулась к старой ране, о существовании которой я почти забыл. Звучит, как дешевая психотерапия. Шучу, но мой голос звучит не так уверенно, как хотелось бы. «Нет», — она качает головой. «Психотерапия — это работа, а я предлагаю отношения». «Отношения?» — переспрашиваю, чувствуя, как внутри поднимается смесь любопытства и тревоги. «Но у меня уже есть Диана. У тебя есть удобная иллюзия». Вера говорит мягко, но уверенно. «Диана для тебя ступенька, средство достижения цели. Ты не испытываешь к ней ничего настоящего». «Как она...» «Нет, я не позволю ей копаться в моей голове».